Не Вера. А в Совое кто был на прошлой неделе? Или не вы, гражданка Воропаева? Дружок, помнит, с ваших нахулиганил, разогнал оркестр, избил официанта. Как дружка-то звали? Сабуров, машинально ответствовал Вера. Правильно, Сабуров. А знаете, что нынче с ним случилось? Нет. Убили Сабурова. Как убили? Вытаращила глаза Вера. А очень просто. Прикончили вчера ночью или сегодня. Наверное, все-таки сегодня. На старом кладбище. Недалеко, кстати, от вашего дома. Что вы можете сказать по этому поводу? Я? Мне? Да откуда мне знать, кто его убил? А не вы ли? Я? Да, вы. Вас с ним вчера там видели. Кто видел? Кто-кто? Человек. Могильщик тамошний. Зачем, интересно, вас потянуло на кладбище? Какой-то могильщик, соображала Вера. А вот она сама не видела никого. Может, этот милиционер врет? Тот как будто почувствовал недоверие девушки. Он поднялся, отворил дверь и крикнул. Эй, француз, иди-ка сюда. В кабинет вошел парень лет 25 с несколько простоватым, но живым и открытым лицом, который, казалось, светился от улыбки. «Скажи, голубь наш, не эту ли девицу, Веру Воропаеву, ты вчера во второй половине дня видел на кладбище, причем в том самом районе, где сегодня утром был обнаружен труп?» Молодец, с лица которого так и не сошла улыбка, некоторое время изучал Вере на лицо, потом произнес. «Как будто эту». «Что значит «как будто»? Ты давай точнее», — строго сказал милиционер. «Я сказал «как будто» лишь потому, что эта девушка очень похожа на ту, хотя на 100% я не уверен», — отозвался молодой человек. «Так вы были позавчера вечером на кладбище?» — вновь спросил милиционер. «Допустим, была», — сказала Вера, поняв, что отпираться бесполезно. «Мы сразу подумали на вас. С какой целью вы туда приходили?» Вера двусмысленно усмехнулась. «Мало ли с какой. Выражайтесь точнее. Сабуров ведь историк?» «Был таковым». «Пускай был, но история его профессии. Он интересовался старыми захоронениями. Я решил показать ему кладбище». «Показали?» «Показала». «А что это интересно, у вас за прибор с собой имелся?» «Какой прибор?» «Похоже на миноискатель». «Ах, да, это Сабуров взял с собой. Только он называется не миноискатель, а металлоискатель». «Для чего он был вам нужен?» «Не мне, а ему». «Пускай ему, но для чего?» «Вот ж не знаю. Он говорил, проводит какие-то замеры. Геофизические, что ли?» «Так-так, значит, замеры проводил. А вот нам известно, покойный баловался кладоискательством. Он что, и на кладбище пытался искать сокровища?» «Он мне не докладывал. И вообще, скоро стало темно, экскурсию пришлось прекращать». «А потом?» «Что потом?» «Потом как вы поступили?» «По домам разбежались, тем более дождик начался». Милиционер недоверчиво смотрел на нее. «Ну хорошо», — наконец сказал он, — «а вчера? Вчера вы, конечно же, тоже встречались?» «Ничего подобного. С того вечера я Сабурова больше не видела». «С трудом верится». «Это как вам угодно. Однако я говорю правду. Вы лучше расскажите, когда и как его убили». «Убили вчера, вот в какое время суток с полной достоверностью не установлено. Скорее всего, где-то около часа ночи. То есть даже не вчера, а сегодня. И убили весьма странным способом. Его задушили. Но как задушили? Неизвестный вцепился ему в горло с такой силой, что на шее отпечатались все 10 пальцев. Пальчики маленькие, словно принадлежат ребенку или, скажем, девице вроде вас. Ну-ка, покажите руки». Вера машинально протянула милиционеру ладони. «Нет, у вас пальцы крупнее. Это-то и странно. Человек, задушивший его, был совсем небольшого роста, а сам Сабуров достаточно крепкий. Даже атлетического сложения мужчины, а не справился с нападавшим. По следам на шее мы с достоверностью определили, убийца напал на Сабурова сзади и вцепился в него, как бойцовая собака, скажем, питбуль. Но кто он такой? И почему напал ночью? Пока загадка. Ну ничего, докопаемся. После того, как неизвестный убил Сабурова, он сбросил его в яму, скорее всего, в старую могилу. Где его сегодня утром и нашел вот этот гражданин? Милиционер указал на молодого человека, которого он почему-то назвал французом. Ход событий, приведших к убийству, мне почти понятен. Этот историк пришел на могилке в поисках клада. Почему ночью, тоже ясно. Он не хотел, чтобы его видели. Но, похоже, за ним следили. И когда он что-то нашел, напали и убили. Вот так-то. Так что же он там искал? Вера пожал плечами. Я не знаю. Нет, знаете. Только говорить не желаете. Ну да ладно, мы вас отпускаем. Пока, многозначительно произнес милиционер. Впредь осторожнее выбирайте знакомых и на кладбищах по ночам не шляйтесь. «И ты можешь идти», — сказал молодому человеку. «Понадобитесь, мы вас обоих вызовем». Вера и молодец поспешно вскочили со стульев и почти бегом бросились к дверям. В проходе они замешкались, поскольку одновременно выйти не было никакой возможности. Наконец молодой человек под смех милиционеров пропустил Веру вперед. По этому язвительному смеху она их узнала. Это были те самые ребята, майор Глебский и капитан Сухомлинов, которые скрутили Сабурова в Совое. А допрашивал Веру старший лейтенант Гумеров, последний из троицы. Как только они оказались в коридоре, молодой человек с облегчением произнес: «Ух, отделались. Думаете? Я, во всяком случае, точно». «Почему так считаете? Ведь это вы обнаружили его. Вас могут снова вызвать». «Чего зря тягать человека? И так уж мантулили всю первую половину дня». «А почему они вас называют французом?» — полюбопытствовал Вера. «Имя у меня такое. Как же вас зовут? Жюль Верн?» «Как?» — изумилась Вера. «Вы не ослышались. Именно Жюль Верн, как французского писателя-фантаста». «Ничего себе. Вы что же, его потомок?» «Вот все как один интересуются. Хоть бы кто промолчал». Казалось, Жюль Верн произнес эти слова с горечью, но глаза его смеялись, да и лицо выглядело совсем несерьезным. «Извините», — произнесла Вера, — «если вам неприятно». «Да все нормально, это я так, иронизирую. У нас в семье все любят пошутить, причем не только на бытовом уровне, а, так сказать, в глобальном масштабе. Настоящая фамилия моего прадедушки — Верняков. В годы НЭПа, когда поменять фамилию можно было элементарно, он укоротил ее почти в два раза и стал Романом Ильичом Верным. А дедушка мой, к тому времени уже существовавший, именовался Степаном Романовичем Верным. Однако дед пошел дальше. Он настоял, чтобы внука назвали Жюлем. В свидетельстве о рождении написали Юлий, но дома, да и на улице меня звали Жюль. Или Жулик. И сейчас Жуликом кое-кто зовет. Кличка такая, понимаете ли?» «Соответствует действительности?» — вполне серьезно спросила Вера. В последнее время она часто сталкивалась с тем обстоятельством, что внешний облик вовсе не отвечал внутреннему содержанию объекта. «Да как вам сказать?» — уклонился от прямого ответа Жюль Верн. Они вышли на улицу. По-прежнему бушевала ненастья. Дождь почти прекратился. Вместо него ветер бросал в лицо хлопья снега, тут же тающего, однако успевающего залепить глаза и щеки. «Ужас!» — констатировала Вера. «Может, зайдем в кафе?» — предложил новый знакомый. «Неужели этот клюнул?» — мысленно удивилась Вера. «Однако я действительно пользуюсь успехом». Парнишка казался немногим старше ее самой, а особого интереса не вызывал, хотя и не был неприятен. «Может, действительно выпить с ним чашечку кофе?» — размышляла наша героиня. «Заодно побольше узнаю о том, как был обнаружен Сабуров». «А чего же, я не против», — отозвалась она. «Тут неподалеку находится небольшая кондитерская», — стал объяснять Жюль Верн. «Там подают отличнейший кофе, который готовят при вас в раскаленном песке. А к нему вкуснейшие пирожные, особенно славятся наполеоны». При упоминании о роковом для нее сорте выпечки Вера вздрогнула. «И этот туда же», — нервно подумала она. «Может, отказаться?» Но она не отказалась. «Очень хорошо, что согласились», — обрадовался Жюль Верн. «Бежим скорее туда». В кондитерской по случаю плохой погоды почти не имелось посетителей. Они уселись перед витриной, через нее была хорошо видна пустынная улица, по которой проносились редкие авто. «И когда же вы его обнаружили?» — поинтересовалась Вера, мелкими глотками прихлебывая кофе по-венски. От Наполеона она отказалась, предпочтя трубочку с кремом. «Сегодня рано утром, едва рассвело, еще и ненасти не было. Капал лишь мелкий дождик. Я шел в контору прямо через кладбище, ну и наткнулся». «Как же вы его обнаружили, если он находился в яме?» «А по металлоискателю. Смотрю, на краю раскопанной могилы валяется странная такая штуковина. Я заинтересовался, подошел поближе, потом заглянул туда. Вижу, в ней лежит кто-то. Думаю, пьяный. Ну, спустился. Глядь, передо мной аспирант Сабуров». «Вы его знали?» — удивилась Вера. «А как же, я же на историческом обучаюсь». «Вот черт!» — неприятно удивилась девушка. «Опять с коллегой столкнулась. Это уже становится подозрительным. Вы как будто немного староваты для студента», — высказала она результаты своих наблюдений. Новый знакомый улыбнулся, отчего его лицо стало еще приятней. «Я на заочном», — сообщил Жюль Верн. «А годков вам сколько?» «Уж 25 минуло. А вам?» Вера назвала свой возраст. «Учиться никогда не поздно», — изрекла она банальность. «Да, конечно, я давно это понял, еще когда служил». «В армии?» «Ага, в Чечне». По тону Вера поняла. Жюль Верн явно гордился этим обстоятельством. «Ого, воевали?» «Было маленько. А теперь, значит?» «Да, пошел в универ. Кроме того, копаю могилы». «Разве на старом кладбище еще хоронят?» «В той части, где я нашел Сабурова, конечно, нет. Но кладбище огромное, тянется почти на 5 километров. Так что есть районы, где хоронят до сих пор. Ну и присматриваю за захоронениями. Кроме могильной работы, я еще заведую музеем». «Вот это да! У вас широкий диапазон занятий. Каким же музеем руководите? Краеведческим?» «Что вы? Кто меня туда пустит? Это, так сказать, музей частный. Собирал экспонаты вначале мой отец, потом я сам». «А как он называется, музей-то ваш?» «Музей допотопного быта. Звучит, конечно, иронически, но для привлечения посетителей в самый раз. Тут неподалеку имеется небольшой особнячок. Ему лет 200, не меньше. Так вот, в 90-х годах его хотели снести, однако мой папаша, а он в ту пору служил в городской архитектуре, не дал свершиться сему безобразию. Он выкупил его у государства как ветхое жилье и одновременно сумел приватизировать земельный участок, на котором стоит дом. Возможно, при этой покупке не все проходило законным путем, однако папаша действовал не из корыстных интересов. При его инициативе особнячок и превратили в музей. Летом турфирмы организуют туда экскурсии, так что посетителей хватает. «Билет по 10 копеек?» — усмехнулась Вера. «По 10 рублей, но с вас я бы ничего не взял». «Намекаете на возможность экскурсии?» «Почему бы нет, если желаете, конечно». «Делать особенно нечего», — думала Вера. «Домой идти неохота, да и паренек этот Жюль Верн, он кажется славный. Почему бы не провести с ним еще часок-другой?» «Можно и на экскурсию», — сообщила она. «Только сначала расскажите, как вы решили стать музейным работником». «Это довольно долгая история», — отозвался Жюль Верн. «Не по времени рассказа, а по продолжительности самого начинания». «Торопиться некуда, еще и кофе не допит». «Хорошо, слушайте. Город наш старинный, это вам известно. А папаша мой всю жизнь интересовался его историей. Даже не столько историей, сколько бытом обитателей. Утилитарно, так сказать, подходил к истории. Сколько себя помню, папаша тащил к нам в дом всякую дребедень. Помятые самовары, духовые утюги, потемневшие картины в ободранных рамах, старые фотографии да геротипы, граммофоны с огромными трубами, фигурные бутылки, аптечные пузырьки с гербами, какие-то цепи, которые он называл кандалами. Словом, древний мусор. Хорошо, что мы жили в собственном доме, этот хлам складировался в сарае, а то бы протолкнуться было негде. Собирались старые вещи десятилетиями, причем где придется. Отец принципиально ничего не покупал, но, будучи архитектором, имел возможность забирать домой любые бесхозные вещи, которые обнаружились при сносе старых домов. Тут он опережал даже краеведческий музей. Как он выражался, в любой куче навоза имеется свой перл. Но вот настали иные времена, и оказалось, среди хлама действительно попадали жемчужины. Во всяком случае, чашки северского фарфора или блюда фабрики Гарднера тянули на очень приличные суммы. А уж тарелки так называемого агитационного фарфора, расписанные в первые годы революции, а у нас в коллекции их имелось две, стоили вовсе бешеных денег. Кстати, старый домишко он изначально приобрел вовсе не с целью устроить в нем музей, а исключительно, по его словам, из исторической ценности. Особнячок являл собой классический тип русского провинциального ампира. Нужно сказать, я тоже увлекся собиранием старины, хотя меня больше привлекали не сами вещи, а их хозяева. Еще с отрочества я любил копаться в старых бумагах, которые тоже собирал отец. Разглядывал пыльные журналы типа «Нивы» или «Русской старины», изучал потрескавшиеся от времени фотоснимки, читал пожелтевшие письма. Постепенно вошел во вкус, стал копаться в архивах, познакомился с последними бывшими, проживавшими в Сорочинске. Довольно скоро прошлая жизнь нашего городка стала для меня своей, словно мне не 20 с небольшим хвостиком, а минимум 200 лет. При этом я не книжный червь, не старьевщик, а вполне современный человек. Побывал в Чечне, чередую музейную деятельность с работой на воздухе. Кстати, и Соборова это узнал вовсе не потому, что сталкивался с ним в универе. Он неоднократно обращался ко мне за помощью. Но его интересовала не история города, а лишь сколько на ней можно заработать. Выспрашивал, например, в каких домах перед революцией обитали богатые семьи, ну и так далее. Клады, одним словом, искал. Особой симпатии я к нему не испытывал, хотя он, насколько я знаю, кое-что находил. «Очень интересно рассказывайте», — проговорила Вера. «Я настолько заслушала, что забыла про кофе, а он как будто совсем остыл». «Заказать свежий?» «Нет, не стоит. Лучше пойдемте к вам в музей». Они вновь оказались на улице. Снег опять перешел в дождь, который то хлестал по пешеходам с неистовой силой, то едва капал с мутных небес. Наша парочка, выставив перед собой зонтики, быстро шла вперед. Разговаривать на ходу не имело никакого смысла. Жюль Верн шагал очень быстро, и совсем не маленькая Вера едва поспевала за ним. Некоторое время они петляли по каким-то узким переулкам, где имелось много ветхих домишек. Вера и не догадывала, что подобные здания еще встречаются в их городе. Наконец они подошли к небольшому каменному особнячку, фасад которого выходил прямо в переулок. Над двустворчатыми деревянными дверями со старинными бронзовыми ручками висела вывеска. «Пирамиды. Музей допотопного быта». Над ней имелся неоновый логотип, силуэт трех пирамид, а рядом фигура верблюда. «Оригинально», — заметила Вера, — «допотопного. Гротеск, однако, привлекает внимание, но при чем тут пирамиды?» «Тоже гротеск. Мы вначале хотели посвятить наш музей истории Древнего Египта. Даже вывеску соорудили. Пирамиды и верблюд. А потом прикинули, не пойдет. Египетских древностей у нас раз-два и обчелся. Хотя даже мумия имеется. Нашли на чердаке одного старого барского дома. Самая настоящая египетская мумия. Видать, ее прежний хозяин задолго до революции побывал в Египте. А там в ту пору подобные вещи свободно продавались на рынках. Вот он и приобрел. И домой привез. Наверное, дамочек пугать. А теперь она в музее стоит. Могу показать. Короче, решили демонстрировать свой российский быт. Так проще. Из-за дверей послышалось грозное рычание. «Собака там моя», — сообщил Жюль Верн. «Место сторожа используем, когда внутри никого нет. Потому как некоторые пытаются осмотреть экспозиции, не приобретя входного билета. И не только осмотреть, а и что-нибудь позаимствовать. Двух уродов на прошлой неделе собственноручно задержал. Ручки вон уже два раза откручивали. Хорошо запасные имеются, но теперь просто так не открутят. Сейчас их можно унести разве что вместе с дверью». Жюль Верн извлек из кармана плаща большой затейливого вида ключ с резной бородкой. Щелкнул замок. «Вы собаки, пожалуйста, не пугайтесь», — сказал Жюль Верн. «Она только с виду страшная, а на деле сама доброта». «Как ее зовут?» — с некоторой робостью поинтересовалась Вера. «Озма». «И что же значит?» «Добрая волшебница. Персонаж из книги Фрэнка Баума «Мудрец из страны Оз». «А порода?» «Американский стаффордширский терьер». «Это, кажется, бойцовая собака». В голосе Веры уже звучал испуг. Она совсем недавно видела по телевизору сюжет, в котором рассказывалось, как подобное существо насмерть загрызло ребенка. «Если боитесь, я ее закрою», — сказал Жюль Верн. «Но она лает все время будет. Вы ее не опасайтесь, она очень ласковая. Только вначале напугать старается, а потом руки лизать начнет». «Нет, шуберите, ради бога. Тогда подождите немного». Жюль Верн скрылся за дверями. Послышался заливистый лай, потом какая-то возня. «Проходите», — услышала она из-за двери. Девушка вошла. Чуть поодаль от нее стоял Жюль Верн и на коротком поводке держал довольно крупную суку тигровой масти. При виде Веры животное издало грозное рычание. Вера попятилась. «Тише, Оззи, замолчи. Так я ее отпускаю?» «Ой, я боюсь». «Ничего страшного». Собака бросилась к Вере, и та, попятившись со страха, чуть не упала. «Осторожнее», — закричал Жюль Верн. «Фу, Озма, фу!» Однако собака вовсе не собиралась бросаться. Она дружелюбно завиляла хвостом, лизнула Верины пальцы и закрутилась на месте. «Я же говорил, ничего страшного». «А когда приходят экскурсии, их тоже встречает это животное?» — сухо спросила девушка. «Нет», — засмеялся Жюль Верн. «В такое время мы ее совсем убираем из этого дома. Но я ведь не знал, что вы сюда пожалуете, а то бы увел. Ладно, проехали, раздевайтесь». Вера скинула на руки Жюля Верна свое пальтишко и огляделась. Она находилась в просторной, довольно скудно обставленной прихожей. Перед большим овальным зеркалом стояли два бронзовых канделябра на 5 свечей каждый. Имелось здесь и пара невысоких пуфов с гнутыми ножками и темно-красной плюшевой обивкой. На стенах, оклеенных обоями того же цвета, висело несколько гравюр в рамках. Гравюры изображали охотничьи сцены. Вера разглядывала картинки, как вдруг раздался возглас. «Добро пожаловать в дом господ Адашевых!» Она обернулась. На пороге зала стоял Жюль Верн. «Но что на нем за наряд?» Молодец был облачен в зеленый камзол, расшитый золотыми галунами. На голове его, украшенный париком цвета вороного крыла с длинными локонами, красовалась зеленая с галуном треуголка. На ногах белые чулки и туфли с большими металлическими пряжками. «Ничего себе!» — только и сумела произнести потрясенная Вера. Треуголка почти подлинная, а все остальное современной работы. Сшита в ателье номер 14, известном как «Иголочка и ниточка». «Впечатляет! Но как же вы смогли переодеться столь стремительно?» «Ловкость рук! Пожалуйте, мадам!» «Мадемуазель!» «Ладно, пусть будет мадемуазель. Извольте вашу ручку». Жюль Верн церемонно ввел Веру в залу. Вещей здесь было побольше, чем в прихожей. Одну из стен подпирал могучий диван с гнутыми спинками и подлокотниками, обитый розовым с синими цветочками репсом. Вокруг стояли кресла такого же вида. В одном углу присутствовал ламберный столик с подсвечником на нем, в другом — клавикорды. В третьем углу высились напольные часы, маятник которых размеренно двигался из стороны в сторону. На стенах висели многочисленные, писанные маслом портреты мужчин в камзолах и сюртуках и декольтированных женщин. Кроме этого, в оставшихся двух углах высились некие гибриды, комоды и этажерки. На них стояло несколько книг, а также небольшие портреты в серебряных рамках каких-то господ и дам. Одну стену почти полностью занимала печь, облицованная голубыми изразцами. Изразцы были точно такие же, как у нее дома. «Перед вами традиционный интерьер жилища дворянина средней руки», — сообщил Жюль Верн. «Можно присесть?» — спросила Вера. «Да, конечно», — он кивнул на одно из кресел. «А что, это все настоящее?» «По большей части». «В моей квартирке печь с точно таким же кафелем», — воскликнула Вера. «Вполне возможно. А где вы живете?» Девушка сообщила адрес. «Ага, знаю, дом купца Горохова. Печь, скорее всего, с тех времен и осталась. Кафель середины 19 века. Изготовлен здесь же, в Сорочинске, по голландским образцам. Вообще-то он не совсем соответствует данному интерьеру, поскольку комната декорирована под времена Александра I. Но, думаю, никто, кроме меня, в данном вопросе не разбирается». «Значит, и у вас обман». Жюль Верн хмыкнул. «Не без этого. Вон хоть тот столик. У него лишь три ножки настоящие, и все остальное — работа реставратора». «Написать бы про вас, как дурите народ». «Написать? А вы кто?» «В газете работаю, вернее, работала. Путь наверх называется». «Журналистом?» «Увы, всего лишь корректором». «А почему ушли?» «Не я ушла, а меня ушли. Точнее сказать, выгнали». «Чего так?» «Долго объяснять. Давайте лучше вы. И вот еще что. Может, перейдем на «ты»? Я девушка простая, церемонии не люблю. Хотя, возможно, данная обстановка требует деликатного обхождения». «Конечно, так намного лучше. Я давно хотел предложить, но как-то стеснялся». «Вы? То есть ты стеснялся? Вот никогда не поверю. Ну, давай дальше. Вот скажи, ты сказал дом Адашевых. А что, такие в действительности существовали?» «Да, этот дом некоторое время принадлежал им, однако был продан в 1873 году». «И кто же они такие?» «Старинный дворянский род, известен с 15 века. Тут недалеко у них поместье имелось. Так они в нем жили только летом и зимой в городе». «Ага», — пробормотала Вера и тотчас вспомнила рассказ баронессы Амалии о своем семействе. «Те тоже жили в деревне только летом». «И чем эти Адашевы достопамятны?» — спросила девушка. «Во времена Ивана Грозного были известны Даниил, а особенно его брат Алексей, окольничий, приближенный царя, одно время ведавший всей внешней политикой. Оба царя попали в опалу и вроде бы были казнены. С тех пор род сильно захерел и никакой роли в русской истории не играл. Мелкие помещики, одним словом». «Ну, чем-то же они известны?» Жюль Верн пожал плечами. «В петровские времена сведений о них не имеется. При матушке Екатерине один Адашев, будучи масоном, написал какую-то прокламацию в защиту посаженного в крепость Новикова, за что был арестован, лишен дворянства и бит плетьми. Поместье у него отобрали. Его сын при Павле Петровиче в дворянство восстановлен, а внук воевал с французами. Причем про особые его заслуги ничего не известно. Потом один Адашев уже в эпоху Николая Павловича крепко играл в азартные игры и, как про него говорили современники, был нечист на руку. Собственно, именно он и несколько поправил дела семейства, выиграв здешнее поместье в карты. Слушай, тебе это действительно интересно?» «Еще бы», — ответствовал Вера. «Нет, ты шутишь, притворяешься, наверное, непонятно только для чего». «Я вообще интересуюсь историей», — отозвалась Вера. «И историками?» «Да, и историками. Один мой знакомый историк вон на том свете оказался. Как ты думаешь, кто его убил?» «Вот уж не знаю». «Ну хотя бы предположение на этот счет имеется?» «Да какие там предположения? Ясно одно, он там клад искал». «И?» «Что и? Нашел, по-твоему?» «Мне это неизвестно. Может, чего и нарыл. За ним, похоже, следили. Как увидели, что он выкопал, его и кончили». «Странный способ убийства. Вроде какой-то ребенок напал на него сзади». «Да, странный. Хотя чего по ночам не случается?» «Ладно, оставим эту тему в покое. И много в нашем городе дворян проживало?» «Порядочно. Это ведь центральная Россия. Помещиков вокруг хватало. Конечно, большинство из них, как и Адашевы, были из захудалых родов. Иначе что бы им тут делать? Богатые да родовитые в столице обретались, те, что попроще, первопрестольные. А уж совсем маленькие, в городках вроде нашего». «А скажи, фамилия фон Торн тебе ничего не говорит?» «Фон Торн? Бароны? Как же, очень даже говорит. Почти единственные титулованные дворяне, жившие в Сорочинске. Хотя имелись еще князья Собакины». «Погоди с Собакинами, расскажи о фон Торнах поподробнее». «Ну что, прибалтийские дворяне, очень древний род. Основатель участвовал в крестовых походах. В середине 18 века тоже захерели. Однако Карл Иоганн фон Торн в 1762 году служил в гвардии, по-моему, гусарским корнетом. И когда случился переворот, и Петра III в Ропшинском замке прикончили братья Орловы, этот самый Карл Иоганн находился где-то поблизости. Чуть ли не стоял на часах перед спальней императора, где все и происходило. В числе прочих участников заговора он был награжден. Ему пожаловали обширные земли в нашей губернии. Сын или внук Карла Иоганна, тоже Карл, в битве при Бородино лишился руки, но благодаря этому обстоятельству слыл героем, был избран уездным предводителем дворянства, ну и так далее. А почему они тебя интересуют?» «Склеп на кладбище видел». «Ах, вон что. Да, склеп существует». «А внутри его сохранили захоронение?» «Какое там? После революции все разнесли в клочья. Видать, золото искали. И не только склеп фон Торнов разворотили, и другим досталось. Однако там случай особенный. В 20-е годы в склепе фон Торнов пряталась банда налетчиков. Ты же дыру под стеной видела?» «Ага». «Так вот, через нее они внутрь попадали. Хотя это даже не налетчики были, а простые беспризорники. Воровали помаленьку, нападали на запоздалых прохожих. Но огнестрельного оружия у них не имелось. Милиция устроила в кустах напротив склепа засаду. Убедились, что банда в сборе, развели перед входом здоровый костер и набросали в огонь тряпок. Едкий дым потянуло внутрь. Когда один беспризорник попытался прорваться, его пристрелили, остальные сдались. Вот и вся история». «А скажи, какие-нибудь подробности о роде фон Торнов тебе известны?» «Подробности?» Жюль Верн сморщил нос, и Вера почти влюбилась в него. «Эти фон Торны вообще странные ребята. В их роду вечно случались разные таинственные происшествия, даже преступления. Однако ссоры из СБ они никогда не выносили. Все тишком делалось. Например, в 30-е годы позапрошлого века в этом семействе одна за другой умирают сразу все дочери героя Бородинского сражения. Как? Почему? Ходили слухи, что двух старших отравила их младшая сестра, которую звали Амалией. Почему отравила?» – подалась вперед Вера. «Точно неизвестно. Вроде бы эта Амалия видела в них конкуренток. Там имелся один красавец, за которого все три девицы желали выйти замуж. Амалия младше, ее шансы были почти равны нулю. Вот она и постаралась. А потом что с ней сталось? Вышла она замуж за красавца. Какое там? Он, похоже, ее и прикончил. А, возможно, и родной батька, это который герой Бородинской битвы, жизни дочурку лишил. Темная история. Они хоть и жили в России вторую сотню лет, веру не сменили, так и остались лютеранами. На исповедь в церковь не ходили. С соседями почти не общались. После смерти трех девиц, а затем и их отца, остался лишь младший отпрыск фон Торнов, Теодор, или в русском варианте Федор, Федор Карлович. Именно он и воздвиг склеп на кладбище, куда и перенесли прах усопших на этой земле фон Торнов. Ты же, наверное, помнишь, на одной из его стен имеется доска, на которой выбиты имена. Там есть и имя Амалии. Правда, кто-то сбил последнюю цифру в дате смерти, непонятно для чего. Возможно, хотел стереть имя полностью, но что-то помешало. Однако все равно понятно, скончалась она в 30-х годах 19 века. Что тебя еще интересует? «Спросить или не спросить?» – размышляла Вера. «Если спросить, еще чего доброго за дуру примет, а если не спросить, нет, все-таки попробую». «А скажи», – она затруднилась назвать парня по имени, – «Жюлем как-то неудобно, имя Юли ему, похоже, не нравится». «Зови меня Жюлем Верном», – сказал экскурсовод, правильно поняв заминку в вопросе. «Скажи, Жюль Верн, на старом кладбище ничего странного не происходит?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну...» — Вера замялась, пытаясь как можно более обтекаемо сформулировать вопрос. «По ночам». Наконец нашла на самое подходящее слово. «Что по ночам?» «Я даже не знаю, как сказать. Чертовщина всякая». «Шабаши, что ли, справляют?» «Это пару раз было. Местные сатанисты оргии устраивали. Собственно, какие они сатанисты? Так, балуются. ПТУшники, одно слово. Облили бензином деревянный крест. Плясали вокруг него голышом. А до этого трескали пиво в больших количествах. Видать, от пива их и повело. Орали всякую чепуху вроде «Сатана, явись» или что-то подобное. Это обычные мальчишки. Резвятся от избытка половых гормонов, а по-настоящему. Ты про кого говоришь? Про вампиров, что ли? Ну, типа того. Я по кладбищам по ночам не брожу и ничего такого не видел. Однако, Жюль Верн сделал паузу, однако существуют многочисленные легенды, не легенды, былички, что ли. Ага. Будто на старом кладбище гнездится нечисть. Давай-давай. И осенью в ненастье, а то и зимой, поднимается из могилы и бродит. Так, бродит, а дальше? Наверное, на кого-то нападает, неуверенно произнес Жюль Верн. Это точно? Ну откуда я знаю? Болтают всякое. Говорю, лично не видел, но слышал. Главное у них у нечисти, то есть, это самая Амалия фон Торн. Является будто бы в виде высокой брюнетки с распущенными по плечам волосами в черном кружевном платье до пят. А с ней еще несколько призраков. Короче, они окружают запоздалого прохожего, вертятся вокруг него, увлекают за собой и в конце концов сбрасывают в какую-нибудь яму или пустую могилу. Послушай, уж не думаешь ли ты, что твоего дружка, этого самого Сабурова, укокошили именно мертвецы? Погоди с Сабуровым, отмахнулась Вера. А вот скажи, там есть памятник такой. Постамент, а на нем стоит мальчишка в коротких штанах с помощями. Знаю, это Вова Диденко. Погиб в 1935 году. А не раньше? Раньше? Что ты имеешь в виду? Вера вкратце пересказала страшную историю о бедном малыше, убитом собственной мачехой. Ерунда, ответствовал Жюль Верн. Вова Диденко, сын инженера, упал в котел с кипящей смолой. Это произошло на строительстве химзавода. Вова вместе с другими ребятишками бегал по лесам, стоявшим у стены гидролизного цеха, споткнулся и свалился прямо в котел. Причем угодил точнехонько в его открытое жерло. Скорее всего, он бы и так не выжил, ведь упал с высоты четвертого этажа. Два дня, говорят, мертвые тельца от смолы очищали, да так толком и не отмыли. В закрытом гробу и схоронили. Безутешный отец и поставил этот памятник. А через два года отца арестовали, мать исчезла из Сорочинска неведомо куда, и могилка до сих пор стоит неухоженной. Даже имя с постамента непогода стерла. «А девочки рассказывали», — неуверенно начала Вера, «что рука ребенка указывает направление, которому, если следовать, можно отыскать клад. Теперь понятно, почему вы с Сабуром рыскали в этих дебрях. Чепуха!» Вера не стала докладывать Жюлю Верну о результатах их с Сабуром изысканий, тем более о дальнейших событиях. Она не без основания опасалась, что тот поднимет ее насмех. Ясно было только одно. Амалия фон Торн действительно существовала и действительно жила со света своих родных сестер. «Еще есть вопросы?» — спросил Жюль Верн. Голос его звучал вполне серьезно, однако Вера уловила